Пораженец. Вслед за патриотом пришел пораженец, курсант Ибанов, поднявший по дороге на аэродром листовку, которую сбросил бог весть, как залетевший в такой глубокий тыл вражеский самолет. Пораженец был в невменяемом состоянии и тупо твердил, что он сделал это чисто механически и листовку не читал. На это убийца заметил, что необдуманные импульсивные поступки выражают скрытую сущность личности, и что специальному отделу, и тем более трибуналу, это отлично известно. Пораженец надел штаны и без сознания упал рядом с патриотом. Клеветник сказал, что стремление хватать есть самое изначальное и фундаментальное существо – качество человека. У этого парня, очевидно, очень высокий коэффициент хватки. Не произойди этот идиотский случай с листовкой, он мог бы сделать завидную карьеру. «Вряд ли», — сказал уклонист. «В общественной карьере больше преимуществ дает средняя норма абсолютно во всем, а не ее превышение. У нас командир взвода был блестящий строевик. Начальство в глубине души считало его пижоном и дало прозвище «Балерун». Именно поэтому его не назначили на вакантную должность командира роты».